Вроде того, Гнус закончил обрывать лепестки и бросил все, что осталось от цветка мне. Вот, полюбуйся. Бамут неожиданно заржал. Что это? Я проигнорировал смех. Властница. Ключ к 10 000 соринов. Все еще не понимаешь? Сок этого цветочка заставит уснуть даже лошадь. Вот уж не думал, что ты так хорошо разбираешься в лесных травках, сказал я, растягивая слова. В отличие от всяких выскочек, настоящие гияны проходят долгую школу. Гнус больше не улыбался. Не надо, хуже будет. К луку я больше не тянулся. Арбалет Бамута недвусмысленно смотрел мне в грудь. Как это понимать? Холодно спросил я, скосив глаза направо. К моему удивлению, Лаэн спала. Вода из фляги горчила, осенила меня. Они нас обыграли. Молодец, одобрил Гнус мою догадливость. Так и есть. Я не очень надеялся на нее, но удача меня любит. Когда ведьма проснется, вскипятить тебе мозги. Так мы и поверили. Я прекрасно слышал, что она ничего не может. Твоя баба ничуть не опаснее комара. Значит, это он прятался в малине. Дотянули. Забери меня, бездна. Я, если бы она это не глотнула той дряни, мы бы ей просто по башке тюкнули, влез в разговор Бамут. Молз будет недоволен. Сейчас я как никогда раньше пожалел, что нет кнута. А мне с такими деньгами плевать на Молса и гильдию серой. Тогда не понимаю, почему ты со мной разговариваешь. Мы не собираемся вас убивать. Что делать с вашими башками в лесу? Пока до города довезем, они 10 раз сгниют. Трехпалый может нам и не поверить. Так что доставим Йоху живой товар и целый. Мы даже бить тебя не станем, коли будешь покладист. Я просто в восторге, сказал я и резко упал на правый бок, одновременно бросая левой рукой топорик. Громкий щелчок арбалета и выпущенный болт прошел над моей головой. Бамут не ожидал от меня ничего подобного и, замешкавшись, промазал. Впрочем, попасть в цель, когда у тебя во лбу засел блазкий утак, не так уж и просто. Один готов. Клац. Гнус зарычал, взвился в воздух и всем весом рухнул на меня, прежде чем я успел вскочить на ноги. Удар опрокинул на спину. Руку, в которой был зажат нож, грозивший попортить мне шкуру, удалось перехватить в самый последний момент. Острие замерло в дюйме от лица. Гнус давил, что было сил в одну сторону, я в другую. Свободной рукой впился ему в лицо, пальцами стараясь добраться до глаз. «Тебе помочь?» — раздался ленивый голос Шена. «Конечно, да, тупица!» — прорычал Гнус. Нож приблизился к лицу еще на полдюйма. Внезапно мой враг вздрогнул и обмяк. Шен стоял над ним с окровавленным скимом. Заметив мой ошеломленный взгляд, он выдавил неуверенную улыбку. «Я его всегда не любил». А я сбросил с себя мертвеца, встал. И что дальше? Ничего, мы вполне можем ужиться. Очень надеюсь, что доберемся до Эльсгары вместе. А потом? Он долго-долго смотрел на меня, затем убрал ским и тихо сказал: «Давай попробуем разбудить Лаэн». Лес изменился. Исчезли непролазные дебри и могучие деревья. Появились тропки. Множество прозрачных ключей выбивалось из земли и втекало в небольшие озера, спрятанные от любопытных глаз за стеной густого ельника. Почва местами стала влажной. Прибавилось мошки и комарья. Последние не давали нам жизни до той поры, пока погода не испортилась и не пошел дождь. Стало сыро, душно и противно. Все указывало на то, что недалеко отсюда лежат великие блатские болота. Мы повернули на север, в надежде рано или поздно выйти на тракт, который как раз должен был проходить на границе болота и леса. Лаэн постоянно сплевывала горькую слюну и добрыми словами вспоминала Гнуса и Бамута. Будь ее воля, она бы с радостью убила мерзавца во второй раз. В той скоротечной схватке мне не оставалось ничего иного, как рисковать. Шанс, что меня придырявит болтом, был крайне велик. Да и Гнус оказался неувольним. На помощь Шена я совершенно не рассчитывал. Она оказалась очень кстати. Мы не стали их хоронить. Думаю, Молс на это не обидится. Гильдия никогда не защищает тех, кто пошел против ее воли. Так что тела остались там, где легли. Лесному зверю тоже надо есть. Целитель шел впереди, и когда начинался сбиваться с пути, я говорил ему, какого направления следует придерживаться. По понятным соображениям, мы не стали рисковать и оставлять Шена у себя за спиной. Даже после вчерашней помощи доверять ему не стоило. Хотя я понимал, что все это капля в море. Физически я скручу щенка в бараний рог, но вот против его магии мне противопоставить нечего. Совершенно. И не только мне, но и Лаэн. Шен прекрасно слышал мой вчерашний разговор с Гнусом и, конечно же, знал о том, что мое солнце на время лишилось дара. Беззащитная спина лекаря все время находилась перед глазами, но соблазна воткнуть в нее что-нибудь острое не возникало. У парня имелась своя цель. Ее не единожды ее озвучил – дойти до Альсгары. Из этого можно заключить, что раньше того момента, как появятся стены зеленого города, интерес к нам он будет проявлять только как попутчик, а убивать всех направо и налево могут только ненормальные или мерзавцы. Смею надеяться, за годы работы я не стал настолько мерзкой скотиной, как Нус или Бамут. К полудню от бесконечного дождя мы промокли до нитки. Я боялся за тетивы, хотя они и были спрятаны в металлической коробочке на самом дне мешка, в котором лежали наши деньги. Оперению стрел тоже приходилось несладко, но тут уже ничего не поделаешь. Хорошо хоть, что идем по деревьям. Часть капель оседает на ветках и листьях. «К вечеру разжечь костер будет трудновато», — раздался голос Шена. Капюшон куртки он надвинул на лицо так, что я видел лишь заросший щетиной подбородок. «К вечеру мы должны выйти к тракту». «Хорошая новость». «Шен, я давно хотел спросить, кто тебя учил?» Лайн поравнялась с лекарем. «Ты о чем?» В его голосе было слишком много напускного непонимания. «Кто разжег твою искру и помог овладеть даром?» «А кто учил тебя?» — с вызовом спросил он. «Никто», — сразу же ответила она. «Мне учитель не потребовался». «Так я и поверил», — пробурчал он из-под капюшона. «В пёсьих травках ты показала себя во всей красе. Подобное мастерство затруднительно без хорошего наставника. Пусть я не так умел, как ты, но основы мне известны. Ни одна из ходящих не способна управлять Хилсом». «Ты сам отправил заклятие через посох. Не путай обычную искру с целительской. К тому же ты видела, к чему это привело. Я не рассчитывал на такой эффект». «Ни на минку в этом не сомневалась». «И все же не унимался Шен. Кто был твоим наставником, если ты так легко играешься со смертью? Ни один из живущих в Радужной долине такого научить не может». «Ты в этом так уверен, малыш?» Вопреки всему, он не обиделся на малыша, лишь рассмеялся невеселым смехом. «Уверен. Иначе ты была бы сходящими. Такой талант они никогда бы не упустили, а уж тем более не оставили бы без присмотра. Скажи, почему ты не убила того некроманта сразу, как только он к нам пришел? Не сомневаюсь, ты бы с легкостью с ним справилась». «Не преувеличивай моих сил, Шен». «Скорее, я их недооцениваю», — не успокаивался лекарь. «Остается только предполагать, как тебя упустили ищущие. Столько лет под носом у имперских магов остаться незамеченной». «И мы вновь возвращаемся к тому, с чего начали, Шен. Если ты не прятался, значит, ходящие о тебе знают, и ты заодно с ними. что для нас сейчас неприемлемо. Или ты так же ловок, как и я, и все время скрывался? Нет ничего проще, чем скрыть искру целителя от других. Ее не ощущает до той поры, пока не пользуешься даром. О, да. Я это на себе проверила. Так значит, прятался, да, Шен? Самоучка? Ну, что-то в этом роде. Даже если нет, мы ведь этого так и не узнаем, правда? Ты не говоришь о себе, я о себе. По-моему, все честно. Давай оставим эту тему. Лично я не собираюсь ничего обсуждать. Ну, как пожелаешь. Одно могу сказать. Учили тебя из рук вон плохо. Твой потенциал практически не развит. Вспыхиваешь и тут же гаснешь. Много ли ты умеешь? За собой следи, Лэн, за собой. Со своими проблемами я справлюсь собственными силами. После этого разговора в нашем маленьком отряде надолго воцарилось молчание.